Гордо подняв голову, Карина прошла сквозь толпу и уже поднималась в свой номер, чтобы упаковать вещи, когда управляющий подошел к ней и шепотом попросил проследовать в его кабинет. «Миссис Беркетт, ваш номер уже занят», — заявил он, глядя мимо нее. «Я приказал упаковать ваш багаж и спустить. Сейчас, если позволите, я позову слуг, и они отнесут его в экипаж». Карина от изумления не могла произнести ни слова. Смысл только что услышанного доходил до нее с большим трудом. Наконец, поняв, что происходит, она буквально взорвалась. «Вы что же, выгоняете меня? Да как вы осмелились заявить мне такое? Что за наглость? Разве я сказала, что освобождаю номер? Позовите немедленно вашего хозяина. Надеюсь, он уволит вас за безобразное обращение с постояльцами». «Мадам, прошу вас, успокойтесь. Хозяин не придет. Это он поручил передать вам. Ах, мне это ужасно неприятно. Но сегодня утром у нас побывал ваш муж, оплатил все счета и потребовал выселить вас из отеля. Хозяин не мог отказать». Это было похоже на кошмарный сон. Не обращая больше внимания на управляющего, Карина покинула отель. В окошко экипажа она смотрела на мокрую от дождя изумрудную зелень, на бьющую через край роскошь красок. Каждый дом был окружен садом, каждый забор увит экзотическими растениями. Цветы были повсюду. И, казалось, вся природа радуется дождю. Карина приказала ехать в банк и, прикрыв глаза, откинулась на спинку сиденья. Стук колес немного успокоил ее. Что, собственно, произошло? Ведь она и так собиралась отказываться от номера и не сегодня-завтра покинуть этот злополучный остров. Сейчас она снимет деньги со счета и укроется в своем доме до самого отъезда. Но в банке Карину ждал новый удар. Когда она протянула свою чековую книжку и попросила выдать деньги, служащий от удивления округлил глаза. «Миссис Беркетт, здесь какое-то недоразумение», — пробормотал он. «Видимо, вы что-то перепутали». Карину поразило, что он назвал ее миссис Беркетт, в то время как она зарегистрировалась в банке как мисс. «Откуда в банке знают, что она замужем?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — раздраженно ответила она. «Мне нужно снять деньги со счета». «Но на вашем счету больше нет денег», — ответил служащий и принялся рыться в бумагах. «Вот расписка, посмотрите, пожалуйста, сударыня». «Ваш муж, мистер Беркетт, приезжал сегодня утром и снял всю сумму». Напрасно Карина пыталась скрыть свой ужас. Руки у нее задрожали, а лицо покрыла мертвенная бледность. «Но ведь счет был открыт на мое имя. Как же вы могли отдать мои деньги?» «Он ваш муж, мадам. Откуда вам это известно?» «У нас все знают мистера Беркетта. Он с дядей держит кредитную контору на Форд-стрит». «Да мне-то какое дело до этого? Знаете его или нет, это мои деньги. Вы не имели права отдавать их ему». «Ах, мадам, если он не ваш муж, тогда мы действительно совершили ужасную ошибку и немедленно вернем деньги. Но если вы супруги, то по закону мистер Беркетт имеет полное право распоряжаться вашим имуществом. И тогда все было сделано нами правильно». Не говоря ни слова, Карина выбежала из банка. «Поезжайте в Вайкики, к строящемуся отелю», — приказала она кучеру. «Надеюсь, ты знаешь, где это?» «Знаю, мадама», — ответил гавайец, с трудом выговаривая английские слова. «Моя там была. У моя брат настройка. Хорошее место. Денег платят». Карина его не слушала. Весь мир, цветущий вокруг, окрасился для нее в черный цвет. Опозорена и ограблена.